Женщина, закусив губу, протянула. «Пан Земба, гардеробщик из Бристоля». «Ну, а этому господину что надо было?» «Значит, было так», — Вильская, поняв безнадежность своего положения, заговорила. «Когда мы пришли с Зыгой, то есть с моим парнем, в Бристоль, так, немного развлечься, то пан Земба, беря от меня пальто, отозвал в сторону и сказал: «Послушай, Рената, хорошо, что пришла, я уж хотел искать тебя, знаешь, Эльмер, ну, белую Анку. Я говорю, что знаю, видела ее несколько раз». Тогда пан Земба говорит: «С ней всякое может случиться. Тут два типа хотят ее достать. Дело серьезное. Надо Анку предупредить. Лучше всего бери такси, она сейчас в Залесье. Дам тебе пока на расходы 2000 злотых. Подержи их у себя день-два, пока все утихнет». Тогда я ему говорю: «Ладно, попробую. У моего парня есть экипаж, можем сразу туда подскочить. А чего это, пан Земба, вы так ею интересуетесь?» В ответ на это он вытаскивает тыщенки и говорит: «Не твое это дело, и не суй свой нос куда не надо. Монету тебе даю, делай, что говорят, а об остальном не беспокойся. Знаешь, как бывает, я сам в это дело не полез бы, но кореш попросил, приходится помогать, жалко эту Анку». Потом подробно описал, как ее найти и что я должна говорить, чтобы она не почувствовала подвоха. Вот и все. Рассказала все точно, как было. Выдма внимательно выслушал Вильскую, и когда она кончила, попросил подписать протокол. Потом пригласил второго задержанного. В кабинет вошел молодой мужчина. У него было гладкое выбритое лицо, ничем не примечательное, модная рубашка, широкий пестрый галстук. Идеально отутюженные брюки и замшевые ботинки особо подчеркивали его пижонистый вид. Покончив с необходимыми для протокола формальностями, Выдма приступил к допросу. «Сдается мне, что мы с вами знакомы, пан Кавка. По-моему, я не ошибаюсь?» «Что-то не могу припомнить», — несколько неуверенно протянул мужчина. «Неужели? Год назад вы предоставили мне возможность поговорить с вами. Кажется, разговор шел о долларовых сертификатах». «Возможно, пан майор. Привлекался по такому делу, но была доказана моя невиновность. Точнее говоря, вам тогда удалось выкрутиться. Не уверен, повезет ли вам так и на сей раз». «Не понимаю». С хорошо разыгранным удивлением Кавка поднял брови. «А из чего я должен выкручиваться?» «Из нового дела. Попытка похищения Анки Эльмер». «Похищение?» Удивление в голосе Кавки звучало довольно убедительно. «Выходит, вроде я хотел ее похитить? Откуда вы взяли, что это так? Она поехала с нами добровольно, ей надо было спасаться. Интересно, что за дело вы мне хотите пришить, черт побери?» «Ну-ну, поспокойнее, без комментариев», — осадил его Выдма. «Расскажите подробнее, как получилось с поездкой в Залесье?» «Очень просто. Пришли мы в Бристоль. Рената отозвал в сторону гардеробщик. Они там о чем-то долго говорили, о чем я не слышал. Человек я воспитанный и не подслушиваю. А потом она мне говорит, надо ехать в Залесье, потому что какие-то там типы хотят схватить ее знакомую. Сунула мне в лапу ассигнацию и говорит: держи, это тебе на бензин. Не очень я поверил в ее сказку. На 500 злотых, 500 злотых. Ну и поехали. Рената пошла за той девицей, я остался в машине. Потом вернулась и сказала, что знакомая сейчас придет. И правда, та почти сразу же выбежала из дома и села в машину. Ну а как было дальше, вы знаете. Какое тут похищение, когда она добровольно влезла в машину?» «А раньше вы знали Эльмер?» «В жизни не видел». «Подпишите протокол», — попросил Выдма и, обернувшись к секретарю, сказал: «Пригласите Вильскую». Отдавая задержанным удостоверение, Выдма предупредил: «Вам запрещается в течение ближайших 10 дней выезжать из города без моего разрешения, а пока свободны, можете отправляться домой». После их ухода Герсон поднялся с кресла. «Поехал за этим Зембой. Через 15 минут, думаю, будем здесь». «Прямо мысли мои читаешь, Стефан. Значит, получится из тебя человек».